Добрый день. В эфире RTVI программа «На троих». Ее бессменный ведущий Тихон Дзитко. Алексей Пивоваров. И наша сегодняшняя гостья, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Добрый день. Спасибо, что пришли. Добрый день. Добрый день. Мы всегда программу начинаем с актуальных каких-то событий. Вот буквально на прошлой неделе вы стали ньюсмейкером. Вы предложили вернуть в Россию УБОП, то есть Управление по борьбе с организованной преступностью. В частности, вы сказали следующее. 90-е, они не исчезли, они переросли, они приобрели новую форму, форму власти. Они обросли, они легализовались. Кого вы имеете в виду? Ну, вообще управление по борьбе с организованной преступностью для меня это родное управление, потому что я длительный период времени проработала, прослужила в органах прокуратуры Украины и непосредственно в спецподразделении, которое надзирало за другими спецподразделениями по противодействию организованной преступности. И, конечно же, все уголовные дела, которые находились в моем производстве, по которым поддерживало государственное обвинение в судах, это уголовные дела с признаками ОПГ. Ну, сейчас преступное сообщество, банды формирования и тому подобное. Поэтому, исходя из того, что сегодня крайние новости мы смотрим на примере сенатора, члена Совета Федерации Рашукова, Рауфа Рашукова, человек, который на протяжении многих лет совершал ряд преступлений, это не секрет, об этом впоследствии стало известно всем, но он, тем не менее, занимал такую высокую должность, ничто, имел неприкосновенность, и ничего не происходило. Ну почему? Значит, что-то не сработало в нашей правоохранительной системе. К примеру, в 2013 году, в 2014, еще накануне референдума, ну и будучи сотрудником прокуратуры Украины, на Украине УБОП существовал. В России, я знаю, что УБОП был ликвидирован в 2008 году. Давно. Может быть, как раз на сегодняшний день уже возникла необходимость для того, чтобы пересмотреть этот вопрос. Несомненно, я прошу прощения, я вас перебью. Вы говорите, 90-е приобрели новую форму, форму власти. То есть вы говорите о криминале во власти. О ком идет речь? Я говорю о криминале, который, к сожалению, никуда не исчез. Он есть, но он трансформировался. Он оброс связями. Он такой стал махровый. Он проник во власть? Он всяческими способами, конечно же, пытается проникнуть во власть. Для чего? Для того, чтобы легализовать себя. То есть для того, чтобы получить определенную силу и повлиять на какие-то решения в нашей стране, в любом субъекте нашей страны. Поэтому, конечно, считаю, что создание и возвращение к вопросу о целесообразности функционирования такого спецподразделения, которое непосредственно будет работать на данном направлении, ну, сегодня актуально. А вам не кажется, что это будет плохим политическим знаком через 18 лет, через 19 лет Владимира Путина и через 11 лет после расформирования УБОПа мы приходим к тому, что преступность организованная везде, в том числе во власти? Ну, преступность организованная везде, в том числе во власти. Вы знаете, так говорить нельзя по той причине, что нельзя все обрисовать вот одной большой преступной группировкой. Uh-huh. Нет. Преступность есть, она никуда не денется. Вот сколько существует общество, столько существует и преступность, и она будет. Просто нужно создавать такие рычаги и механизмы борьбы с этой преступностью, чтобы она знала свое место. То есть нынешних недостаточно? Ну, по всей видимости, недостаточно, потому что такие яркие примеры, как Рашуков, свидетельством являются тому, что на самом деле недостаточно. А по вашим представлениям, сколько еще таких людей, как Рашуков, в парламенте России, в Совете Федерации, в Госдуме? Ну, самое главное, чтобы это представление было у определенных служб, которые функционируют и работают это как раз таки. Вот да, по моему представлению, вы опыт – это одно, а полномочия – это совершенно другое. Если ты имеешь полномочия по выявлению таких лиц, которые сидят во власти, по пресечению их деятельности. Это уже, мы не спрашиваем конкретные фамилии. Мы здесь не в суде находимся и не в прокуратуре. Просто вы возглавляли антикоррупционную комиссию. Вы работаете в органах правопорядка всю свою жизнь. Поэтому, очевидно, у вас есть какое-то представление о том, что происходит. Таких людей нету. Таких людей 5, человек 10, человек 400. Ну, я же не могу знать цифру, какое количество людей. Вот, но они есть? Ну, конечно, есть. Давайте вот про антикоррупционную комиссию, которую Тихон упомянул. Мы помним, что ее недавно расформировали, ту самую комиссию, которую вы возглавляли. Сами вы объясняли, что перед этим, незадолго до этого, вы написали в правоохранительные органы как раз на одного из ваших коллег-депутатов, который, если коротко, вы заподозрили его в том, что он украл примерно 1 000 000 000 рублей. И вы еще уточнили, что речь идет о председателе комитета, фамилию вы не назвали. Мы правильно понимаем, что это настолько могущественный человек, что стоило вам привлечь к нему внимание, как вашу комиссию сразу расформировали? Ну, для начала начнем с того, что моя комиссия рассматривала, та предыдущая комиссия, которую я возглавляла, рассматривала материалы, поступившие ко мне из правоохранительных служб. Это ФСБ, это МВД, это прокуратура генеральная, ну, а также жалобы граждан. Вообще, жалобы и граждан, общественных организаций, объединений, там, политических партий, кого угодно. То есть поступил сигнал, я принимаю это обращение и информацию определенных служб, выношу на заседание комиссии. Комиссия рассматривает все эти бумаги и приходит к выводу, что да, действительно, есть основания полагать, что в деятельности такого-то депутата могут усматриваться признаки коррупционного правонарушения. И только потом мы через комиссию принимаем решение для того, чтобы ведомства, службы определенные, которые имеют полномочия и компетенцию, уже начинали проводить проверку. Ко мне поступила такая информация в отношении председателя комитета Госдумы. Я не могу говорить, потому что информация была со знаком для служебного пользования, поэтому разглашать я не имею права ни фамилию, ни от кого поступила. Ну, от субъекта обращения. Я вынесла... От субъекта, в смысле, от частного, лица. От физического лица? Нет, субъектом обращения в комиссию могут быть как и частные лица, так и ФСБ спецслужбы, тоже да, вот определенные. Понятно. Вот. Конечно же, я эту информацию вынесла на рассмотрение. Комиссия посчитала, что нет достаточных оснований для проведения проверки, но, тем не менее, мной были направлены соответствующие письма в компетентные органы для того, чтобы они начали прорабатывать этот вопрос, поскольку там бюджетные деньги. Около 1 000 000 000 рублей, вы говорите? Около 1 000 000 000 рублей, да. Бюджетные деньги, которые были выделены под определенные цели, и как раз-таки получили эти деньги родные председателя комитета, занимающиеся... И вскоре вам прилетела вот эта вот обраточка, да? То есть вашу комиссию расформировали. Это было не одно обращение, не одна информация. Помимо этого депутата и председателя комитета, в моих письмах, которые направлены были в компетентные органы, фигурировали еще ряд депутатов. Непростые письма, это о наличии у этих депутатов имущества, недвижимости за рубежом, которые не были задекларированы, о наличии счетов, ну и другая информация, которая также мной была направлена в соответствии с положением в компетентные органы. К сожалению, я теперь не могу посмотреть результат, что эти компетентные органы... Если то есть вам отомстили, не читали, вас поставили на место, нет, правильно? Нет, конечно, публично и официально было озвучено, что необходимо усовершенствовать работу комиссии. Не-не, подождите, это публично и официально, да. А на самом-то деле? А на самом деле мне в глаза... Я не знаю, может быть, заведено так в политике прямо не говорить. Вот все завуалировано как-то для усовершенствования работы, но публично в глаза мне никто ни претензий, ни наказания за неправильное голосование по пенсионной реформе не высказывал. То есть это было сказано только представителям СМИ о том, что мы сейчас думаем о наказании Поклонской. И все. Потом последовало решение о ликвидации моей комиссии. Ну и, естественно, о замене председателя комиссии. На сегодняшний день председателем комиссии является Аршба. Он ранее возглавлял комиссию по этике. Голосование происходило тоже интересно. Я, кстати, присутствовала на голосовании по выбору председателя комиссии. Я не участвовала в голосовании. Все остальные шли, причем уверенно и радостно, с улыбкой на лице голосовали те депутаты, в отношении которых мной были направлены письма. А они вам что-нибудь говорили, эти депутаты? Нет, они только улыбались. Улыбались, да. Один, кстати, додумался сказать, что уже после того, как меня переизбрали, успел, ну что, что мы теперь с тобой будем делать? Я говорю, в смысле? Ну что, вот ты направила письмо по мне, а теперь как? В суд обращаться на тебя? Я говорю, да имеете право, хоть в суд, хоть куда. То есть это так было интересно и даже несколько смешно. И я провела параллель в Генеральной прокуратуре Украины, когда уже случился этот Майдан. Ко мне пришел мой бывший обвиняемый по мошенничеству с автоматом на груди. Но они же герои революции. Это было в Крыму, да? Нет, это было в Киеве. Я в Киеве работала. Вы были в Киеве? Да. И он пришел с автоматом. Активист, майдановец, захватили власть, мой обвиняемый. Он украл у государства много денег. Заходит в кабинет, садится передо мной, ногу за ногу, и говорит, ну что мы теперь с тобой будем делать? Вы сравниваете то, что происходит в Государственной Думе, с тем, что происходило в Киеве после Майдана? Это поведение, когда мужчина приходит к тебе и говорит, ну что мы теперь с тобой будем делать? Понимаете? Скажите, Наталья, вы не разочаровались в Госдуме, в Единой России, которая за вас не вступилась в этой ситуации? Ну, знаете, разочарование это... Ну, это такое, какая-то эмоция. Самое главное, чтобы люди не разочаровались. Вот это самое главное. Не, ну просто здесь смотрите, как получается. Происходят события в Киеве, потом происходят события в Крыму, и вы становитесь одним из символов того, что называлось тогда «Русская весна». И вы на всех государственных телеканалах, вы становитесь депутатом Государственной Думы. А потом происходит то, о чем вы рассказываете. Как же так? Ну, это работа. Я, знаете, к этому привыкла в прокуратуре. Когда ты делаешь свою работу, и если тебя постоянно хвалят, что-то не то. Назовите хоть одну фамилию из депутатов. Вот кто вам говорил, что нам теперь с тобой делать? Я не могу этого сделать, потому что это же частный будет разговор. Некрасиво, некорректно. Но с вами поступили тоже, так скажем, не очень красиво. Пусть я не знаю, как этот мужчина поступил, но я поступлю по-мужски. Я этого говорить не буду. Может быть, он услышит. А председатель комитета, он же член Единой России, я правильно понимаю? Нет. Не член Единой России. Это мы сужаем уже круг поисков. То есть председатель комитета, не член Единой России. Хорошо, мы посмотрим обязательно, кто там у нас не член Единой России. Спросить его партии из двух слов или из одного слова. А почему вы не уйдете из Единой России? Ведь у вас в том году было много публикаций, что сама партия вас выталкивает. Я не член партии. Я выдвинута. Ну, я имею в виду из фракции, да. Почему вы не выйдете из фракции и вообще не покинете Госдуму? Мне доверили определенный участок работы. Я ее выполняю по совести. Мне поручили тот объем работы, который я делаю. Я же не просто так приняла решение пойти в Думу после прокуратуры. Кстати, я остаюсь сотрудником прокуратуры быть и в настоящее время, но временно на выборной должности нахожусь, поэтому выполняю те обязанности, которые мне поручены. Вас же лишили рычагов. Вы даже не можете посмотреть на результаты ваших запросов, которые вы отправляли. Сами говорите. Это то, что касается комиссии. Да, я уже не председатель комиссии, но... Было принято такое решение, значит, оно кому-то надо. Пусть поработают с другим председателем комиссии. Я выполняю работу и помогаю людям. Ко мне за прошлый год обратилось более 3500 людей. Вы представляете, 3500 обращений, это письменное обращение. Практически каждое обращение, я за все обращения отвечу. потому что мы стараемся те обращения, в котором указана какая-то такая важная проблематика, мы берем их на контроль и отслеживаем, что сделали соответствующие министерства, там, ведомства, МВД, прокуратура. Потом люди пишут много благодарственных таких писем, спасибо, кому помогли. То есть вы считаете, что вы приносите на этом посту, вы принесете больше пользы, чем себе морального вреда? Я правильно вас услышал? Я буду выполнять ту работу, которая мне поручена руководством, и люди доверили страны, руководством страны. И люди в меня верят, люди обращаются, люди доверяют. Я обязана оправдать это доверие. А просто так вот сиюминутно меня здесь обидели, поэтому пойду-ка я в другое место. Я не могу так. Но это неправильно. С моей стороны будет неправильно. Смотрите, в том году для вас вообще был тяжелый год. Вас еще не взяли в ОНФ, Объединенный народный фронт. И были Я не просила меня брать. Нет, на самом деле у нас есть инсайдеры RTVI, которые рассказывали, что эта идея всерьез обсуждалась, и вас прочили на довольно высокую позицию, не взяли, в конце концов, закулисной формулировкой, но нам ее сказали. Она слишком дикая и неуправляемая. Это плохо? Мы вас хотим спросить, что это значит? Ну вот надо спросить у ОНФ, что это значит. Я о такой характеристике не знала. Давайте так по-человечески. Как вам такая характеристика, Наталья? Неуправляемая. А кто мной хотел управлять? Хочу посмотреть на этого человека. Подозреваю кто управляет ОНФ. Как вы говорите, высшая власть. Значит, что-то у него не сложилось. Но в ОНФ меня никто не звал. Я не просилась. И, если честно, желания у меня такого не было и нет. Скажите, по поводу управляемости и неуправляемости. Вы голосовали против пенсионной реформы, как уже было упомянуто. А как же партийная дисциплина? Неужели с вами не разговаривали, не говорили? Надо? Да, разговаривали. Со мной разговаривали, и не только со мной, с теми депутатами, которые изначально хотели голосовать против, не были согласны. Говорили, что лучше поддержать, лучше дружить, нежели не дружить и переписаться в статус там, дикого врага, и неуправляемого. Врага. Неуправляемого. Я на тот момент, на момент разговоров с руководством Думы и фракции, я сказала, что я не знаю, какое решение я вынесу, я буду принимать. Я пообещала, что я буду думать до последнего. Честно скажу, мы дома с мужем сидели вечером перед голосованием. Эту пенсионную реформу и так уже перекручивали. Я не знала, что делать. Я понимала, что проголосую против, и я автоматически попаду в статус врага государства. Нехороший статус. Поддержать в таком виде, в котором она была, та пенсионная реформа, я ее тоже не могла. Знаете почему? Почему? Да потому что завтра после нас останутся наши дети. А как они будут жить? Спасибо они нам скажут за такую пенсионную реформу. А мне стыдно. А я не хочу. Я сразу вспоминаю работу в прокуратуре. Иду в уголовное дело, поддерживать обвинения. По процессу я вижу, что вина не доказана. Человек сидит уже 4 года. Я иду к прокурору и говорю, либо вы меня отстраняете, меняете, другого прокурора назначаете, но я здесь не буду ему просить срок и признать виновным. Я дело заберу на ДС. Прокурор либо меня меняет, но я его предупреждаю, он меня либо меняет, либо дает добро, чтобы я поступала так, как я считаю нужным, потому что я отвечаю за это дело, я гособвинитель. Здесь же я сказала, я буду думать. Перед этим написала пост, что за такую пенсионную реформу буду голосовать против, потому что крымчане начали интересоваться. И вот в момент голосования в Думе на заседании пленарном выступали министры, выступали председатели фракций, депутаты, которые поддерживали пенсионную реформу. Я пыталась услышать хотя бы один убедительный аргумент, которым бы себя заставила поддержать эту пенсионную реформу. Я его не услышала. Я в переписке находилась с мужем. Я ему пишу, я не могу проголосовать. Я, наверное, не буду голосовать. Нет, не буду голосовать. Это вообще позиция какая-то трусливая. Ну, не годится так. Поэтому проголосовала против. Ко второму чтению я внесла свои предложения. Я не просто огульно говорю, нет, я не согласна. Я понимаю, что нужна какая-то реформа, но реформа в пользу. Мы сидели, думали по этой пенсионной реформе. Что можно предложить? Мы предложили оставить прежний возраст. Они были приняты, ваши предложения? Были приняты, изучены, но были отклонены. И вы опять проголосовали против? Я голосовала за свои поправки «за», за поправки президента «за», а за пенсионную реформу во втором и третьем чтении, вот в том, в котором она принята, против. Смотрите, но ведь президент потом поддержал эту пенсионную реформу. Получается, но с поправками. Он внес свои поправки для смягчения. Там, для женщин возраст снизил. Но не те поправки, которые вы предлагали. То есть, получается, вы не согласны с президентом? Нет, я не согласна с пенсионной реформой. Подождите. Но президент, значит, подписывает, но президент ее реформу подписал, значит, вы, я не согласны с президентом. Я поправки президента поддержала, а президент подписывает закон, который был принят нами. И, может быть, даже президент думал и надеялся, что в Думе, может быть, кто-то встанет и скажет, как-нибудь по-другому этот законопроект нужно. Вы сейчас серьезно это говорите, Наталья? Что президент надеялся, что в Думе что-то произойдет, а он будет вообще ни сном, ни духом? Нет, президент не может быть ни сном, ни духом. Это понятно. Но для чего Дума? Вот для чего она? Дума для того, чтобы принимать законы. Правильно. Дума не место для дискуссии, я могу вспомнить знаменитую цитату. Дума, как говорит Вячеслав Викторович Володин, это место для дискуссий. Для того, чтобы мы обсуждали тот либо иной законопроект и его поддерживали, если это правительственный, принимали, не принимали. Президент после Думы подписывает. Президент подписывает тот законопроект, который принят Думой и это Советом Федерации. Это мы все прекрасно процедура, знаем. Правильно. Хорошо. У меня другой вопрос. Я уточню. Вы сказали, что вы чувствовали, что вы не проголосуете и попадете в список врагов. Вы сейчас чувствуете себя в списке врагов в Государственной Думе? По фракции «Единой России»? Это смотря у кого какой список, если кто ведет этот список. Во фракции «Единая Россия», ну, я надеюсь вообще на мудрость, потому что опытные люди работают и занимают определенную должность, там, руководящую в этой фракции. Я надеюсь на то, что все-таки опыт, мудрость и желание работать во благо людей, а не такая злая память в отношении решения, в отношении меня, все-таки мудрость и благородство возьмет верх. Но после этого вам легко было общаться с коллегами, или они говорили, вот, вот они вот улыбались, ты же услышал, мне кажется. Нет, некоторые коллеги даже по фракции «Единая Россия» подходили, мужчины, и говорили, что я большая молодец, семья передает большое спасибо, что вот вы смогли проголосовать против. Это в кулуарах они говорили. Да, в кулуарах. То есть в зале они проголосовали как надо. А они сказали, что они не могли по-другому, потому что у них дети, семья и все остальное. Но вы смогли, у вас тоже дети. Да, у меня тоже дети, у меня тоже семья, но у меня и люди, к которым я приезжаю в Крым, они ко мне сотнями приходят, смотрят и тоже мне говорят спасибо большое. Да. А это, наверное, самое главное. Да, поехали дальше. Слушайте, я сейчас, прежде чем мы поедем дальше там сложные вопросы, просто то, что я хочу сказать сейчас, пока мы не перешли к этим темам, которые нас, наверное, разделят. Я не ожидал, что вы мне будете так симпатичны, правда. Я думал, придет совершенно другой человек. Не понимаю, правда, что вы делаете в Госдуме после всего того, что вы сказали, но прям мне приятно с вами говорить, Наталья. Я удивлен. Спасибо большое. Поехали дальше. Сменим тему. Запись из вашего твиттера. Вчера встретились со съемочной командой фильма «Ополченочка». Как понятно из дальнейшей записи, фильм снимается где-то на территории самопровозглашенной ДНР. Да. Кого вы там играете? Себя. Себя? Да, я играю себя. Большая роль? Расскажите подробнее. Нет, у меня буквально минуточки 3-4. Вообще сюжет фильма про ту ужасную, безобразную ситуацию на Донбассе, эту войну страшную. И вынуждены три девушки идут в ополченцы, они ополченочки, и защищают Донбасс. И вы одна из ополченочек? Нет, я не ополченочка. Я приехала четвертой, но не ополченочкой, а Натальей Поклонской, как символ Крымской весны, как символ там, восстановления, не знаю, справедливости, мира в Крыму. Ну, такое восприятие у людей ассоциативно идет со мной восприятие «Крымская весна». Угу. Это понятно почему. И вот я приезжаю на Донбасс. Я действительно туда приезжала. Как раз у меня была командировка. Я забирала деток Луганска и Донецка, которые нуждались в операции в Москве. 38 детей мы забирали и везли в Москву для того, чтобы в Тушинской больнице и в других тоже специализированных провели им определенные операции. И в этот момент, когда я была в Луганске, перед встречей с детьми, с родителями, с Министерством здравоохранения, буквально там час, наверное, съемок, я снялась в этом фильме. Была большая пресс-конференция, я приехала по сюжету как символ Крымской весны. Мне Грэм Филлипс, и там есть журналист такой, вот он играет Грэма Филлипса, и он задает вопрос, а что вы... Это журналист из Англии, который очень много работает в блогер, на востоке Украины. Ну, в смысле, он блогер, скорее. Да. И они спрашивают, что я увидела здесь на Донбассе, как я характеризую все такое вот жизненное. И я говорила совершенно не по сценарию, просто свои слова. Для меня это было сложно. Почему? Потому что, когда мы первый раз вот сняли первый дубль, думаю, ну, слава богу, все, все хорошо. Потом режиссер подъезжает на этой своей штуке, которая ездит, и говорит, все отлично, все замечательно, все прекрасно, а теперь второй дубль. И все с самого начала. Я это своими словами говорила. То есть это все с самого начала, раз 20. Надо было повторить. Очень интересно. Фильм хороший. Конечно, есть сцены жуткие, но этого не выбросишь. Я... Когда заключала сделку с нашим террористом в Крыму, просто немножко отвлекусь, почему про жуткие сцены и террорист. Террорист тот, который пытался взорвать здание прокуратуры и меня. Он установил взрывное устройство. Это когда было, в каком году? Это было в 2015 году. Мы его арестовали, он сейчас отбывает наказание. Но мы с ним, я как прокурор республики, и он заключили сделку. И он рассказывал о тех преступлениях, которые неизвестны нам и были совершены на территории Донбасса. Я хочу сказать, что когда зрители увидят фильм «Ополченочка», там будут ужасные сцены. Но они даже рядом не стояли с тем ужасом, который происходил на самом деле на Донбассе. Там идет война. Да, я как раз хотел спросить, вам уже знакомо выражение «правда одного окопа»? Ну, слышала, но... Это значит, правда только одной стороны. Ну, то есть, когда идет война, мы все знаем, у каждого своя правда. Да. Если я правильно понимаю, этот фильм, я не смотрел сценарий, тем более еще фильм не сделал, ничего не могу сказать, но из ваших слов вытекает, что этот фильм как раз про... он как раз вот о правде одной стороны. То есть, там все будет однозначно. Я правильно понял? Там правда, которая у людей, оставшихся, выживших, у мирного населения, у мам, у родителей, которые не могут ребенка отправить в школу и сидят с ними в подвалах, у деток, у которых на глазах погибли родители, искалеченные судьбы. Не просто, если я правильно понимаю вопрос Алексея, то суть в том, что по другую линию фронта есть тоже дети, которые не могут пойти в школу, у которых погибли родители, нет, и которые сидят в подвалах. Нет, нет, по другую линию фронта нет детей, которые не могут пойти. Конечно же есть, Наталья, но это война. Дело в том, что захватывают Донбасс. Они пришли на Донбасс, чтобы поменять идеи. Снаряды летают по обе стороны. Дело в том, что ВСУ, Вооруженные силы Украины, отвоевывают часть Донбасса. Смотрите, у меня вопрос сейчас не политического свойства, мы на него потратим миллионы часов. Да, не стоит. Речь не об этом, речь о том, что погибшие среди детей есть и по эту сторону линию фронта, к сожалению, и по ту линию сторону фронта, и по ту сторону фронта, к сожалению. В этом фильме речь идет только про тех, кто находится по эту линию фронта. Я вам отвечу цитатой господина Порошенко. Угу. Он сказал так: «Наши дети наши дети будут ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах. Да бог с ним с Порошенко, мы сейчас говорим с Натальей Поклонской. Я говорю, кто воюет. Воюет Украина в лице таких руководителей сегодняшних. Это Порошенко, это другие его подельники, преступники. С кем воюют? С ополченцами. Ополченцы сегодня на Донбассе – это вот вторая сторона окопов, да? Вот кто погибает? Погибают мирные насколько, люди. Насколько мы знаем, погибают и те, и еще и российские военные. Мы съедем с этой точки, потому что мы действительно здесь до конца программы будем дискутировать. Смотрите, Наталья, вы работали ведь в Крымской прокуратуре при Украине, когда там была Украина. Известный факт, мы нашли вот в сети легко, что в 2005 году вы просили приговорить к 7,5 годам за сепаратизм активиста организации «Русская община» Виктора Сажина. Вы сейчас раскаиваетесь в этом? Да вы что? Ну, наверное, кто-то пошутить решил, а вы подхватили это недостоверное высказывание. Кстати, я уже писала в интернете массу публикаций по этому факту. В 2005 году я при всем своем желании судить никого не могла, потому что была в декретном отпуске. Приговор подделали специально для публикации в интернете. Вписали вместо фамилии настоящего гособвинителя. И, кстати говоря, в армянске я никогда не работала. А суд армянский. Я работала либо в Красногвардейском районе, либо Евпатория, либо Симферополь. То есть в материалы дела, которые опубликованы, ваша фамилия вписана? Вписана, правильно. И дата, которая указана в приговоре, это дата моего нахождения в декретном отпуске. Я ребенка родила 10 января 2005 года. До этого была в отпуске больничный отпуск декретный перед рождением ребенка. Поэтому кому это на руку? Ну, наверное, украинским обиженным людям, которые сегодня захватили власть на Украине и мучают украинский народ, чтобы меня как-то опорочить, там, рассказать, что я когда-то выступала гособвинителем у русских активистов. Ну, это бред. Кстати, такого вообще не случалось в вашей практике? Вы можете запросить. Нет, официально... я про эту историю я все понял, нам нужно было лучше готовиться. Но в целом, когда вы работали гособвинителем, работая в Украине, тогда еще, вы никогда не сталкивались с делами о сепаратизме? Нет, тогда даже не было названия сепаратизм. И кроме того, в моей специфике, в моей работе, я уже говорила, у меня в основном... Это члены преступных группировок. Это убийство, это диверсия, это похищение людей, это наркотики. То есть это ОПГ. Угу. То есть я работала по этой линии. Поэтому в Крыму я очень хорошо знаю всех товарищей из 90-х, очень хорошо знаю, где они сейчас. И это моя работа, это моя служба. Напомните, пожалуйста, как мы помним, что в момент Майдана вы находитесь в Киеве. Да. Как вы вернулись в Крым? В какой момент? В Крым я вернулась уже после того, как нас, к сожалению, наши командиры без предупреждения оставили. Уехал наш генеральный прокурор Виктор Павлович Пшонко и Виктор Федорович Янукович уехал. Мы остались одни. Прокуратуру нашу захватили, начали сразу проводить некую такую иллюстрацию. Я уже рассказывала, когда обвиняемый пришел с автоматом, спрашивал. Вот. Потом представили нам нового исполняющего обязанности генерального прокурора Махницкого. И на представлении, я почему долго рассказываю, потому что хочу, чтобы понятно было мое решение. На представлении этого генерального прокурора, исполняющим обязанности президента Украины Турчиновым, кто-то из наших сотрудников, молоденький паренек, наверное, юрист третьего класса, поднял руку и говорит: «Можно я тоже что-то там скажу по-украински?» Вышел за трибуну и начал читать стихотворение про Небесную сотню и про Майдан, что это революция гидности и тому подобное. И в конце сказал, что очень ждали они этот переворот, наконец-то коррупционеров снесли, наконец-то пришли нормальные люди к власти. Слава Украине! И из зала: героям слава! и все хлопают, поднимаются. Я сижу, смотрю на своих коллег, с которыми мы дежурили на Майдане по преступлениям, с которыми мы дела возбуждали по госперевороту, в том числе и против Яценюка и остальных этих товарищей. Некоторые тоже остались сидеть и такие обомлели, но практически весь зал встал под этот фашистский лозунг. Вот тогда я для себя поняла, я сидела в форме, что мне стыдно. Я эту форму не могу надеть, потому что у меня деды воевали против фашистов. Мне стало так противно, я понимаю, ну все, вот проработала, прослужила 12 лет, и все, я больше не и буду. После этого вы поехали в Крым? После этого я пошла писать рапорт на увольнение, сдала удостоверение. Мне вернули это удостоверение, сказали, что я очень устала, переволновалась, отпустили в отпуск с последующим увольнением. Я предупредила руководство новое, что возвращаться я не буду, я увольняюсь навсегда. После отпуска уже в увольнение собрала все свои вещи, попросила друзей перевезти вещи из Киева в Крым и переехали 6 или 5 марта в Крым. Я переехала. Не могу не спросить, а вот вы сейчас упомянули, что ваши руководители вас бросили, генпрокурор и президент Янукович. Вот буквально пару дней назад была пресс-конференция Януковича. Вы когда его сейчас видите, вы какие к нему чувства испытываете? Он был главой государства. Но я не понимаю, почему, когда мы все ждали от него приказа, этот приказ не поступил. И почему нас оставили? И почему никто не ответит за тех ребят, которых троих мы привезли в гробах в Крым? Это сотрудники «Беркута». Вы имеете в виду приказы начать штурм Майдана? Убрать преступников с Майдана. Вы не представляете, что такое Майдан. Это вот бешеные с кастрюлями на головах. Я представляю, я там был. С цепями. Суть не в формулировках. Мы с вами можем спорить. Обеспечить или не спорить. Правопорядок. Вы имеете в виду, условно говоря, зачистить Майдан. Да. То, что почему они не отдали, он не отдал приказ нам очистить этот Майдан? Почему, когда мы брали под стражу активистов Майдана за причинение телесных повреждений сотрудникам Беркута, военнослужащим, почему мы их арестовали, и через два дня нам поступает приказ их освобождать? Мы идем, их освобождаем. Через еще два дня опять приказ, опять брать под стражу. Угу. Мы опять их под стражу. И такая катавасия на протяжении вот этого вот всего времени, понимаете? Вот здесь, конечно, у меня немного такое есть чувство... Вас предали. Непонимание, да. Но, тем не менее, он глава государства, он... спасал свою жизнь, но не обеспечил безопасность всей стране. Скажите, Наталья, вы в итоге посмотрели фильм «Матильда»? Я слышала, у вас есть невеста. Да, но у меня еще есть время подумать. Нет, я не смотрела. Мне достаточно было сценариев, три сценария, причем совершенно разные. Первый, под которые были выделены 280 миллионов рублей бюджетных денег. Второй, каким-то чудесным образом попавшим вместо первого. И третий, который в итоге получился, и изучали эксперты, сделавшие впоследствии заключение культурологическое, историческое, религиоведческое, экспертиз. Вам кажется, что фильм заслуживал таких страстей, экспертиз? Вы четыре сейчас перечислили. Жалоб и скандалов и всего прочего. Это просто фильм. Это вы у людей спросите, заслуживали ли люди, которые обращались тысячами? Нет, подождите, давайте за себя говорите. Просто к тому, что я вот в отличие от вас этот фильм посмотрел, он мне очень не понравился. Мне кажется, очень слабое кино. Но вы слышали про то, что если создавать вокруг, в данном случае, фильма искусственно то, что сейчас называется хайпом, вы только способствуете продвижению этого продукта. Фильма, не важно. Да я это понимала. Но как мне по-другому поступить? Ко мне обращаются люди. Я сделала первый шаг, назначила экспертизу. Поступил ответ с нарушением законов. Никакой это не исторический блокбастер, как хотел представить его режиссер этот фильм. А фальшивая подделка, бюджетные деньги, 280 миллионов рублей из федерального бюджета. Наталья, извините, конечно, я вас перебью. Сейчас очевидно, что это все правильные слова вы говорите. И, конечно, все всегда у нас происходит после обращений граждан. Но понятно, что это ваши личные отношения, ваша личная история. Что у вас произошло с Николаем II, что вы так заинтересовались за него, его судьбой, да, и вступились за него? Наверное, это очень кому-то хочется представить моей личной историей. Это моя работа, это мое отношение и моя совесть и честь. Все. Подождите, пожалуйста, как вы относитесь к Николаю II? Конечно, хорошо. Вы считаете его святым? А он признан РПЦ святым. РПЦ, хорошо, это понятно. Конечно, сейчас... я считаю его святым. Вот, я и говорю, это ваши личные отношения. В какой момент Николай II стал для вас святым? Не для РПЦ, а для вас. В какой момент? Вы наверняка помните, как это случилось. Ну, знаете, и Спаситель, и Пресвятая Богородица, и Николай Чудотворец, и Государь, и Спиридон Тримифунский, и Святитель Лука. Это все наши святые, которым мы молимся. Поэтому спросить, в какой момент для вас стал Николай II святым, я, если честно, даже не хорошо, знаю, давайте, как на этот вопрос можно ответить. Смотрите, давайте иначе. Факт остается фактом, что у Николая II был роман исторической с личностью. Исторической, да, личности. Николая II, человека Николая Александровича Романова. Об этом свидетельствуют десятки людей, в том числе Кшесинская и сам Николай II. В чем проблема художественного изложения этой истории? Я не знала, что вы общались с Николаем II, который свидетельствовал о своем романе с Матильдой Кшесинской. Есть записи в его дневниках. Но записи в его дневниках изучали историки, которые сделали экспертизу. И поэтому по данным вопросам лучше подискутировать с историками, имеющими образование историческое. Я, к сожалению, исторического образования не имею. Мое личное отношение и заключение тех людей, которые имеют специальное образование и познание в этой сфере, оно есть у меня на руках, если надо для передачи. Сейчас, я прошу прощения, вы можете просто пояснить, вы считаете, что эти записи в дневниках подделка, или вы считаете, что из них не следует, что был роман? Вот когда я проведу экспертизу по этим записям в дневниках. Это правильно у вас оговорка. Вот для вас это заповеди, а для нас записи. Вот смотрите, у вас было, например, среди многого-многого другого, что происходило, когда вы боролись с этим фильмом, еще не вышедшим, у вас была полемика с вашей коллегой Ириной Родниной. Вы тогда говорили, пора покаяться, понять, что предавать мы уже не можем, а что Роднина вам отвечала, вообще-то это Николай предал Российскую империю и народ. Неужели вы, Наталья Поклонская, не возлагаете на Николая II никакой ответственности за русскую революцию 17-го года? «Пора покаяться, понять» — это слова из песни Стаса Михайлова «Покаяние». По поводу Ирины Родниной — это ее отношение. По поводу ответственности за последствия революции 1917 года. Это тоже действительно ужасное, трагическое событие в истории нашей страны, которая была могущественная, великая держава, огромная, могуществом пугала все остальные страны, и в один миг ее не стало. Кто виноват? Что сделать, чтобы такого больше не было? Николай II сказал так: кругом измена, трусость и обман. И обман. Скажите, пожалуйста, сегодня эта фраза актуальна? Смотрите, я бы сказал да, но то, что так говорите вы, член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, и человек с вашим бэкграундом, для меня является когнитивным диссонансом. Вы никак не должны, будучи тем, кем вы сейчас являетесь в общественной структуре России, говорить, что кругом измена, трусость и обман. К сожалению, это так. А вы можете объяснить, зачем на акцию «Бессмертный полк» вы вышли с портретом Николая II? Он же даже не участвовал во Второй мировой войне. У меня мой прапрадед погиб в 1915 году. В городе Белосток под Польшей. И он тоже, его портрет, участвовал в акции «Бессмертного полка» вот в тот день, 9 мая, 14-м, 15-м или 14-м году, я уж не помню, 14-й вроде бы. или 15-й, его мои ребята несли, деда. Я несла икону государя. Я считаю, что все, кто погиб за нашу родину, имеют право быть и участвовать в акции «Бессмертный полк», потому что они положили жизни за нашу родину. И я горжусь своим дедом, я горжусь нашим государем Николаем II. И я ничего постыдного в этом не вижу. Нет ни одного закона, где бы было написано «запрещено». Ничего не запрещено. Говорим о законах. Да, естественно. А завершая тему фильма «Матильда», после фильма «Матильда» пошли запреты кино. Сразу несколько фильмов. Вы прекрасно знаете историю про прокатную неудачную судьбу фильма «Смерть Сталина». Угу. Вы знаете недавнюю историю про фильм «Праздник» режиссера Алексея Красовского. Вы поддерживаете этот тренд? Я не участвовала в этих исследованиях. Нет, я знаю, что вы не участвовали. Здесь просто ваше мнение интересует. И знаете, недавно было, кстати, по поводу этих фильмов по запрету, и законопроект принят во втором чтении, кажется, по запрету неприличного высказывания представителей власти в любой форме. То есть сразу блокировка в интернете и административное взыскание на того, кто высказался в неприличной форме в отношении любого представителя государственной власти. Предлагается. Я голосовала против. Это то, что Клишес внес. Да, почему? Потому что представители власти и народные чаяния, ну, разное бывает в работе, в службе. Вот, допустим, забрал у нас автомобиль, эвакуатор, и гаишник там наглым образом еще что-то нехорошее сказал. Ну как, ты же, конечно, ему тоже в ответ хочешь сказать что-то. Это чаяние людей, это эмоции. Ты имеешь право высказать, ну, можешь сказать... Дурак, можно сказать, еще какое-то слово. Приличная эта форма или неприличная, кто разберет? Но это эмоция, ее можно высказать. Так, это что касается этого закона, что касается фильмов. А я говорю, что впоследствии такой закон был принят. А когда я говорила на протяжении года, что фильм оскорбляет чувства верующих, о том, что фильм, были под него ворованы деньги, 280 миллионов, о том, что наносится ущерб, ведь оскорбление святых, ведь никто не обращал внимания, а сегодня даже чиновников нельзя оскорбить. Вот какая тенденция пошла. Здесь кому как выгодно. Если здесь есть интерес запретить какое-то произведение искусства, то поднимаются и запрещают. А если кому-то нормально, можно там оскорблять святыни, веру, то оскорбляйте, пожалуйста. Двойные стандарты. Я хочу сказать о том, что двойные стандарты. То есть я этот ответ услышал так, что Наталья против запрета фильмов. Нужно относиться равнозначно одинаково. Закон для всех один. То есть, а если двойными стандартными относиться, если бы «Матильду» запретили, то и эти фильмы тоже. Вы человек, как мы слышали, кинематографу не чуждый, в том числе и не чуждый красивому видео. Можно показать вот нам прекрасное обращение Натальи Поклонской. Поздравления с Новым годом! Прежде всего, хочу поблагодарить вас за доверие и поддержку. Ведь трудности, которые мы прошли вместе, нас делают только крепче и сильнее. От Нового года каждый ждет перемен. Перемен к лучшему. Но прежде всего, все перемены зависят от нас. Зачем на лошади, Наталья? Вы знаете, так хотелось что-то сделать необычное, чтобы, ну, какая-то радость, чтобы что-то необычное и веселое. Ну, вот как-то. Ну, это очень необычное. Вам знаком такой интернет-термин «хайпажор»? Нет. Это человек, который очень чувствует, где можно хайпануть, то есть собрать максимальное количество внимания, лайков, комментариев, и за счет этого увеличить свою базу подписчиков в том числе. Вот вы полностью соответствуете с этой лошадью, как вы сказали, Мирандой, этому определению? Ну, я в этих определениях не сильна. Как получилось? Вы следите за своей популярностью в интернете? Вы недавно стали героиней еще одного мема. Это где я на пресс-конференции со своим подчиненным. Да. И там масса всяких было подписей придумано. Все микрофоны у вас, а он сидит один грустный и несчастный. Вот эти микрофоны, я их никогда в жизни не забуду, потому что у меня не было опыта общения с прессой. А тут сразу в 2014 году я говорю: так, надо идти вперед, защищать родину, то-то-то. Хотела рассказать, что происходило в Киеве, на Майдане, Украина. страх в глазах, глазища огромные, но я приехала с такими впечатлениями страшными. И тут эти микрофоны, журналисты, откуда их только не было, и Япония, и Украина. Бог везде. С ним, вам приятно ваша слава в интернете? Ну, с одной стороны, конечно, любое внимание, любая слава, хорошая слава, но любое внимание, оно для женщины приятно. Ты, конечно, не скроешь. Но есть и обратная сторона медали. Это какая? А это то, что нужно всегда соответствовать. Нельзя... То есть определенное обязательство на тебя накладывает. На тебя люди уже смотрят не так, как на обычного человека, а на что-то ты должен соответствовать этой. У нас время, к сожалению, подходит к концу. Еще пару вопросов хотелось бы успеть задать. Следующий вопрос связан с тем, да. Что Анатолий сейчас сказал. В прошлом году ваш коллега, депутат Слуцкий, оказался в центре этого крупного скандала, связанного с обвинениями в домогательствах. На чьей стороне вы в той истории? На стороне Слуцкого или на стороне девушек, журналисток, которые ему эти обвинения выдвинули? Вот в чем меня еще не обвиняли? Так это в домогательствах. Уже во всем обвинили. И в сектантстве. Нет, вас не обвиняли. В домогательствах. Обвиняли с вашей симпатией. На чьей? Меня смутила одна история по поводу этих журналисток, которые показали аудиозапись, включили и там везде в СМИ писали о том, что это все произошло много лет тому назад. Угу. 2 года или 3 года, я уж не знаю, потому что я не возглавляла комиссию по этике и не разбиралась в этом вопросе. Но исходя просто вот так вот со стороны, как-то уж не совсем по-честному. Но если было домогательство, ну говорите сразу, или подавайте заявление, или претензию выдвигай. Ну не спустя 2 года. Хорошо, тогда они не решились, сейчас они решились. Вы здесь на чьей стороне, скорее на их, решившихся, пусть и спустя несколько лет, или на стороне Леонида Слуцкого? Я отвечу по-прокурорски. Если факт был, надо разбираться, и просто так обвинять нельзя. Если правда подтверждается, то нужно наказывать человека. Если это все пустословие и ерунда, то нужно наказывать второго человека, который оговаривает и клевещет таким образом, потому что это и репутация. Я не знаю, что на самом деле произошло. Я считаю, что в данной ситуации надо установить истину, а потом я уж скажу, на чьей стороне. Всегда как вам кажется, в России женщины и мужчины равноправны? Не де юре, а по факту? Да, мне кажется, все нормально. Дискриминации нет. Мы не хотели заканчивать на такой полушутливой теме с мемами, и на теме домогательств тоже заканчивать не хотели, поэтому наш последний вопрос связан с законом, который был принят Госдумой до того, как вы туда пришли. Вы за него не несете ответственности, сразу оговоримся, но нам бы хотелось узнать ваше к нему отношение. Это закон о запрете иностранного усыновления, закон Димы Яковлева, называемый также законом подлецов. Что вы о нем думаете? Вообще наши дети – это наше будущее, и нужно стараться делать так, чтобы наши дети, конечно же, жили в условиях безопасности. Иначе какое мы государство социальное, правовое, демократичное, если не можем обеспечить безопасность наших детей? Пусть это будет в нашей стране, и мы будем понимать, что с ними ничего плохого не произойдет. Родители находятся внутри России, желающие усыновить деток. Это нормально, это хорошо. А если это американцы? Если это американцы, то необходимо проводить такую проверку, чтобы, не знаю, муха не пролетела. Я считаю, что детки должны оставаться у нас. То есть вы поддерживаете этот закон? Поддерживаю. Это Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Спасибо. Программа «На троих», Алексей Пивоваров. Тихон Дзитко. Счастливо. Оставайтесь на RTVI.